Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 7 мая. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калейдаром Святоч. По народному месяце слову – Евсей. Нет дня в народном календаре, чтобы он без какой-то характерной приметы обошелся. Про этот, например, так говорили. «Пришел Евсей, овсы отсей», помня о том, что овес – культура хоть и простая, но к срокам своей посадки со всей серьезностью относящаяся. Сеять его требовалось в определенное строго время, какая бы ни была погода и почва. Чуть запоздал – пиши пропало, наверняка без хорошего урожая останешься. Недаром же в народе считали, сей рожь хоть на часок, да в пепелок, а овес хоть в воду, да в пору. Поэтому тем, кто с севом овса запаздывал, приходилось на Евсея, не покладая рук, работать. И так бывало уставал хлебороб, что овес ему даже сниться начинал. А согласно соннику, сеять во сне овес – значит хороших товарищей между собой поссорить, убирать его – ожидать успешного завершения начатых дел, а рассыпать овес означало с близкими поругаться. В Воронежской губернии утверждали, что овес должен сеять за 2 дня до или после наступления полнолуния и никогда во время затмения, и говорили «до поры до времени не сеют семени». 7 мая гадали о будущем урожае. Ежели в этот день вылуплялись комары, и их было очень много, то это было добрым знаком на то, что урожай будет отменным, а лето жарким, но не засушливым. Комаров было мало, то говаривали, от комаров спаслись, а вот что есть и зимой будем. В народе примечали, насколько теплым будет сезон. Ежели к этому времени успевает полететь пух сывы, то жди жаркого лета в начале и дождливого в конце. В этот день муравьи выгоняют маток из муравейников, то жди ближайшие 10 дней очень жаркой погоды. Считалось, что каков этот день, такой и май будет. Судя по всему, нельзя было назвать Евсея легким днем, но и он в конце концов проходил, оставляя после себя запаханные и засеянные овсом поля. Но рачительного хозяина ждали уже другие заботы. Май – пора цветения садов, период весьма ответственный. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калейдаром Святоч. Это день почитания предков, который чрезвычайно важен в жизни славянина. На Святоч все взрослые члены рода совершают особые ритуалы, в которых воздают славу всем почившим предкам. Всякий человек, даже не имеющий какой-либо духовной инициации, имеет силу и способность входить в контакт со своими предками. Почитание своих предков есть неотъемлемое право любого человека, и это право не может даваться кем-то. Возможно установление контакта с любыми духами умерших, с которыми вы чувствуете связь, так как известно, что все люди ведут свою родословную от родных богов и по большому счету являются братьями и восходят корнями к родным нашим богам. Для ныне здравствующих старейшин устраивается торжество, накрывается праздничный стол и подаются самые лучшие и щедрые угощения, подносятся дары. Особенное чествование оказывают тем, чьи родичи сложили головы, защищая Отечество. Слава богам и предкам нашим многомудрым! Братья месяцы.